Заперев наружную дверь, кухарка передала горничной холодный ужин для хозяек и ушла к себе наверх в маленькую уютную и солнечную комнатку. Сколько леди Катерина не спорила с пастором, что он балует и распускает прислугу, отдавая ей барские комнаты, сколько не доказывала, что горничная и кухарка могут жить в одной комнате, а ей нужно помещение для домашней швеи, она наткнулась на вето пастора. У каждой из жившей в его доме прислуги была отдельная, безукоризненно чистая комната. За состоянием их следил сам пастор. Возвращаясь из театра, Дженни больше молчала. Все ее мысли сосредоточились на Алисе, на том, как повести себя с сестрой, чтобы вырвать ее из сферы влияния лорда Бенедикта. Первое ядро, самое действенное, как полагала Дженни, уже пущено в Наль, приревновавшую к ней мужа. Судя по себе, Дженни полагала, что Наль, возненавидев сестру, будет стараться удалить из дома и Алису. Дурочку она надеялась уломать, прикинувшись тоскующей в постоянной с нею разлуке. Первое, что так поразило обеих, была мертвая тишина в доме. Обычно, как бы поздно они не возвращались, пастор ждал их под музыку Алисы, которая смолкала с их приездом, и оба они всегда старались приготовить что-нибудь вкусное к ужину. Правда, за последнее время в домашних привычках многое изменилось, но все же основной распорядок жизни не нарушался. Дженни, приготовившая улыбку и нежное объятие для сестры, решившаяся сказать, что ее музыка лучше театра, где они сегодня проскучали, Дженни, хитро нашедшая, как ей казалось, подход к отцу в том, чтобы просить его посвятить ей два ближайших вечера для совместной работы. Дженни, которая полагала, что отец будет счастлив тем, что старшая дочь последовала, в конце концов, его советам в науке и с радостью останется дома, а Алиса, растаяв от комплиментов и нежности сестры, успеет все, что нужно, сшить для скачек. Дженни получила первый удар, когда увидела свое письмо нераспечатанным. — Как, Алиса еще нет дома? — Как вам это нравится, мама? — Просто из рук вон. Если не положить этому конец, девчонка избалуется окончательно. Придется принять экстренные меры. Обе прошли в столовую. Горничная спросила у пастерши разрешение и ушла спать. Ужин показался обеим невкусным. Подогревать кушанья им не хотелось, обе молчали, обдумывая про себя планы на завтра. Дженни твердо решила приступить к исполнению своего замысла немедленно, как только вернутся домой отец и сестра. — Не понимаю, — внезапно сказала пастерша. — Куда подевался этот идиот Артур? То сидит в передней, как истукан, пока домой не явится их светлость, лорд-пастор, а то отправился к себе наверх, когда пастор необычно запоздал. Она встала, подошла к лестнице, ведущей наверх, и стала кричать. — Артур, сойдите сейчас же вниз! Подождав немного и не получив никакого ответа на свой зов, она поднялась на несколько ступеней и повторила тоже в более повышенном тоне, уже приходя в бешенство. Не получив никакого ответа, и на этот раз разъяренная пастырша забежала наверх и, не имея понятия, которая из трех комнат принадлежит старому слуге, стала ломиться со свойственной ей любезностью в ближайшую комнату, оказавшуюся кухаркиной. Спокойная ирландка довольно невозмутимо выносила брань своей госпожи, но спать она любила и ненавидела, если ее сон тревожили. Сейчас, разбуженная стуком и криками хозяйки, требовавшей, чтобы она немедленно спустилась вниз, кухарка пришла в ярость. Открыв дверь и уперев руки в бока, она так заорала на весь дом, что Дженни мгновенно прибежала на крики обеих женщин. Дженни боялась, как бы этот ночной скандал не привлек внимания ночного сторожа или полисмена, а еще того хуже, чтобы отец не возвратился в разгар этой сцены. Тогда все ее планы пойдут прахом. Перепуганная горничная с трудом, наконец, объяснила Дженни, что пастор и Алиса не вернутся до понедельника, а Артур уехал, так как отпущен пастором к родным. И теперь хитроумная Дженни получила второй удар, удар, едва не сваливший ее с ног. Нравственно она была так разбита, что не имела сил говорить. Ирландка тем временем перекричала свою госпожу и едко отчеканила: «Пастор с мисс Алисой сбежали от такой жены и матери, теперь они на даче лорда Бенедикта, где вам их не достать, а вот как только пастор вернется, я все ему о вас доложу и попрошу расчет. В таком позорном доме я жить больше не желаю. Вам пастор запретил тревожить слуг, раз они спят, а вы нарушили его приказания. Да, впрочем, что вам это стоит, если вы потихоньку от него на свидание бегаете? О, я все знаю. Мой знакомый служит у мистера Б. и рассказал мне все. Я молчала. Плевать мне на ваше поведение, но теперь, когда вы осмелились потревожить мой сон, нет, тут уж пощады вам не будет». Дженни почувствовала головокружение, тошноту, пошатнулась и, наверное, упала бы, если бы сильные материнские руки ее не поддержали. Но как только мать коснулась ее, Дженни вздрогнула, выпрямилась и оттолкнула леди Катарину. — Спасибо, мама, я уже хорошо себя чувствую. Спускайтесь, пожалуйста, вниз, я иду за вами. Что-то особенное было в голосе Дженни и во всей ее фигуре, что заставило всех трех женщин замолчать. Ирландка злобно фыркнула и захлопнула свою дверь, а пасторша молча сошла вниз. Не обменявшись ни словом, мать и дочь разошлись по своим комнатам. Дженни чувствовала боль, физическую боль в сердце. Она вошла к себе, где все валялось неприбранным с самого утра. Ей было не под силу оставаться в этом хаосе, и она решила переночевать в комнате сестры. К ее удивлению, даже небольшой коридор, отделявший комнаты отца и Алисы от всей квартиры, был заперт на ключ. Дженни решила, что глупый старый Артур просто забыл его открыть. Она вышла в переднюю, чтобы пройти через зал и кабинет отца в этот же коридор. Кабинет также был заперт.